хотя он ни разу не упоминал при ней мисс Гринвуд. Женщина, представившаяся как Вера Трусдейл, открыла ему дверь своего номера после того, как он дважды постучал в нее. На ней было все то же старомодное платье, черное с кружевным воротником и манжетами, но сейчас оно было уже изрядно помято. Волнистые волосы были распущены, в них просвечивали седые пряди, незамеченные им утром. Позади нее виднелась неубранная постель, на подушке лежала кружевная накидка, а из складок простыней выглядывал черный телефонный аппарат. Ее покрасневшие глаза широко распахнулись в удивлении. «Мистер Ламек», — воскликнула она, — «вот уж не ожидала, что вы явитесь ко мне». «Это часть моей работы», — скромно пояснил Анвин. Она взяла у него пальто, потом закрыла за ним дверь и прошла в крошечную кухоньку. «У меня, кажется, есть шотландское виски и содовое». «Что он там читал в руководстве по поводу ядов и противоядий?» «Явно недостаточно, чтобы рисковать». «Спасибо, ничего не нужно». Он осмотрел номер. На стуле стоял раскрытый чемодан, рядом на столе валялась ее сумочка. Утром в кабинете Ламека она сказала, что приехала в город около 3 недель назад. Это вполне могло оказаться правдой. Но в углу комнаты на маленьком столике стоял электрический фонограф. Она что, с собой его привезла или купила уже здесь? Рядом лежала стопка граммофонных пластинок. Она вернулась со стаканом в руке и кивнула в сторону окна. Из него открывался вид на мрачное здание напротив. «Представляете, это окно всегда оказывается по утрам открытым», — пояснила она. «Хотя по вечерам я всегда его запираю». Окно выходило на пожарную лестницу. Анвин осмотрел запор и пришел к заключению, что тот вполне надежен. Его немного беспокоило, как долго ему удастся оставаться неразоблаченным. Мисс Гринвуд вполне могла уже выяснить, кто он такой на самом деле, и теперь лишь продолжала начатую игру. Впрочем, все равно нужно рисковать и дальше, пока еще имеется такая возможность. «Вы не будете возражать, если я поставлю какую-нибудь пластинку?» «Видимо, не буду», — ответила она, но это прозвучало почти как вопрос. Анвин достал из портфеля пластинку, положил на отсвечивающий матовым блеском диск граммофона, включил его и опустил иглу на бороздку. Раздалось шипение, потом щелчки, как от статических разрядов, но сразу после этого звук усилился, послышалось какое-то бормотание, неясный мужской голос, запись была явно повреждена, и Анвин не мог разобрать ни слова. «Это ужасно!» — взмолилась она. «Пожалуйста, выключите!» Анвин нагнулся к самому рупору фонографа. Звук, напоминающий человеческую речь, по-прежнему доносился из него, попеременно ослабляясь и усиливаясь. И тогда он услышал то же самое, что долетело до его слуха в кафетерии при музее, когда он вырвал телефонную трубку у мужчины со светлой бородкой. Звук шуршащей бумаги и воркования голубей. Мисс Гринвуд поставила свой стакан и подошла к нему, зацепившись ногой за ковер. Сняла звукосниматель с пластинки и посмотрела на Анвина недовольно и вопросительно. «Не вижу, какая связь между этим бредом и моим делом», — сказала она. Он, упаковав пластинку в конверт, убрал ее в портфель. «Утром вам удалось скрыть свою хромоту», — заметил он. При упоминании о хромоте ее передернуло. «Я уже читала вечерний выпуск газет, как бы не обращая внимания на его замечания», — заявила она. «Эдуард Ламек мертв. Вы никакой не супервайзер, а вы никакая не Вера Трусдейл». Тут что-то в выражении ее лица изменилось. Круги под глазами оставались такими же темными, как и прежде, но она уже не выглядела такой усталой. Она взяла свой стакан и отпила из него. «Я сейчас вызову службу безопасности отеля». «Валяйте», — усмехнулся Анвин, удивляясь собственной смелости. «Но сначала я хотел бы узнать, зачем вы нынче утром приходили в кабинет Ламека? Вы ведь вовсе не собирались привлекать к работе Сайворта. Он сам еще несколько дней назад отправился вас разыскивать». Она снова отставила свой стакан. «Кто вы такой?» «Детектив Чарльз Анвин», — ответил он. «Эдуард Ламек был моим супервайзером». При этих словах он показал ей свой жетон. «Вы, значит, детектив без супервайзера?» «Не без сарказма», — заметила она. «Уникальное положение. Я хочу воспользоваться вашими услугами». «Это так не делается». «Детективов назначает агентство». «Да, через своих супервайзеров. Но у вас такового нет. Интересно, а над каким делом вы в данный момент работаете?» «Я пытаюсь отыскать детектива Сайворта». «Он отправился в муниципальный музей, но вы это и сами знаете, потому что именно вы показали служителю музея золотую коронку во рту старейшего убитого человека, не так ли?» Она обдумывала услышанное с явным интересом, но ничего на это не ответила. «Который теперь час?» — наконец спросила она. Он взглянул на часы. 9:30. «Я хочу вам кое-что показать, детектив». Она подвела его к двери, но не открыла ее, а указала ему на глазок. «Загляните в него». Анвин прильнул к двери, но сразу выпрямился, не рискуя поворачиваться спиной к Клеопатре Гринвуд. Она отступила на несколько шагов и показала ему раскрытые ладони, демонстрируя отсутствие какого-либо оружия. «Я ведь уже доказала, что доверяю вам, впустив вас сюда, не так ли?» Он еще колебался. «Поторопитесь», — прошептала она, — «а то все пропустите». Анвин заглянул в глазок. Сначала он разглядел только расплывшееся изображение двери напротив. Потом в поле зрения возник коридорный в красной униформе, несший покрытый салфеткой поднос. Поставил его на пол перед дверью напротив, постучал и ушел. Но оттуда никто не появился. «Смотрите, смотрите». Не оставляла его в покое мисс Гринвуд. Дверь медленно отворилась, и в коридор выглянул старик в потрепанном сюртуке. В руке он держал старинный армейский револьвер, продолжая полировать его синей тряпкой. Он огляделся и, убедившись, что коридор пуст, сунул револьвер в карман. Потом поднял с пола поднос и удалился в свой номер. Мисс Гринвуд улыбалась. «Знаете, кто это такой?» — спросила она. «Нет», — ответил Анвин, — хотя старик вроде бы показался ему знакомым. Эта игра, в чем бы она ни заключалась, начинала действовать ему на нервы. «Это полковник Бейкер». «Вы намеренно пытаетесь сбить меня с толку», — заметил Анвин. «Я пытаюсь с вашей помощью сделать доброе дело, детектив Анвин. Вы теперь должны уже понимать, что дело это гораздо более сложное и запутанное, чем вам могло показаться сначала. Всем известно, что полковник Бейкер умер, а Сайворт вышел из этого казуса победителем, и дело было закрыто. И тем не менее я утверждаю, что полковник Бейкер живет через коридор от меня и каждый вечер заказывает ужин в номер. Если бы не револьвер, продемонстрированный любителем поздних ужинов, Анвин вполне мог бы отправиться в номер напротив, чтобы доказать, что все сказанное мисс Гринвуд — ложь. Дело о трех смертях полковника Бейкера считалось одной из самых блестящих побед Сайворта. Файл по этому делу, составленный Анвином, был настоящим шедевром делопроизводства. Ни один клерк не осмелился бы это оспаривать. Полковник Шербрук Бейкер, герой войны, кавалер множества орденов, стал знаменит благодаря разработанному им секретному тактическому приему, используемому при создании эффекта присутствия одновременно в двух разных местах. Но в самые последние годы он стал более всего известен своей не имеющей аналогов коллекции разнообразных предметов военного назначения. Помимо нескольких экспонатов, представляющих интерес только для историков, занимающихся древним миром, в коллекции имелись бесчисленные образцы старинных винтовок, причем некоторые из них принадлежали отцам-основателям страны. Из стволов других, по единогласному мнению экспертов, были сделаны первые выстрелы нескольких войн, революционных, гражданских и прочих. Немногим, однако, разрешалось исследовать или даже просто взглянуть на эти чрезвычайно интересные экспонаты. Полковник Бейкер весьма ими гордился и оберегал их с рвением, очень напоминающим ревность. В своем завещании он отписал все имущество своему сыну Леопольду. Но право наследования наступало при одном условии. Драгоценная коллекция должна была оставаться в семье, причем во всей своей полноте. Бизнесмен, не слишком хорошо умеющий делать бизнес,